Да. Алло. Добрый день, Ксения Андреевна. Пригласите, пожалуйста, к телефону. А, добрый день, кто это ее спрашивает? 13-е агентство по сбору платежей. А, и что вы хотели? Я хотела с ней лично переговорить, для нее важная конфиденциальная информация. Лично у вас к ней какие-то вопросы есть? Есть вопросы, да? Лично у вас или у вашей организации? Наша организация, конечно. Ну, так зачем тогда говорить, что лично у вас есть какие-то вопросы? Я этого не говорила, Вы только что что сказали. лично мои вопросы. Телефоны ее пригласить, я не понимаю, зачем вы Зачем? задаете мне эти вопросы. Еще раз Зачем? повторяю, для нее важная конфиденциальная Можете мне информация. сказать важную конфиденциальную информацию? Я с кем разговариваю, кем вы приходите? Ну, а муж я ее. По данному номеру, когда могу перезвонить, чтобы с ней лично переговорить? По данному номеру вы будете разговаривать только со мной. Лично. То есть по данному номеру получается с ней не связаться, правильно? Нет, не связаться. Только со мной вы можете Хорошо, связаться. вас как зовут? Как я могу к вам обращаться? Алексей зовут меня. Алексей? Да. Скажите, пожалуйста, сейчас по какому номеру могу с ней связаться? Я же вам сказал, по этому номеру вы можете связаться только со мной. А с ней вам не о чем Поэтому я разговаривать. спрашиваю, по какому номеру С телефона ней я могу с вам ней не поговорить? о чем Почему вы решаете? разговаривать. Ну, потому что я Откуда, с решаю. чего вы взяли Ну, это? я решаю. Я так думаю. Я Что вы это знаю. решаете? Разговаривать мне о чем есть с ней или Да. не о чем? Вы о чем Да. говорите, Ну Алексей? как? Я говорю то, что То вам с есть ней не номер о чем вы мне ее не разговаривать. сообщаете, да? Ну почему я должен коллекторам предоставлять какую-то информацию? Пожалуйста, ваше право, я не настаиваю. Ну. Значит, ей необходимо будет с нами связаться. Запишите, пожалуйста, Не контактный номер будет этого. телефона, я продиктую его. Не будет она с вами Почему? связываться. Почему? Да потому что ебала она вас в рот. Ну, все позволяете со мной так разговаривать. То есть ведутся официально деловые переговоры. Деловые переговоры официально проводятся в суде. Вы вообще, наверное, не понимаете, да, всей Да, серьезной да нет, ситуации? понимаю. Очень плохо. До свидания. Счастливо. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.